я могу понять очень Да. Алло. Да. Здравствуйте. Дальше я был отдел у МФК в Астрозенге. Мы заплатили номер худой кредитный, но разговор записывается. Звонок поступает в цель доведения предложения до Евгения Александровна. Она вам кем приходится? Мной. Это вы, да? Назовите дату рождения. А вы мне свое. Я вам представилась полностью только что. Ну, я вам тоже. А дату рождения не считаю нужным незнакомым людям, которые звонят с мобильного телефона, называть. В таком случае информацию передать вы, Евгения Александровна, то, что имеется предложение. Ну, все в порядке с головой. Что вы говорите? Как я могу сама себе передать информацию? Неадекватная совсем вы. Ну, для идентификации необходимо назвать фамилию, имя, отчество. Ну, все, можете быть свободны, короче, все понятно. Из дурдома звонят. Всего доброго. Алло. Да-да. Здравствуйте, компания «Замикспресс», меня зовут Алина. Говорите громче, почти не слышу вас. Компания «Замикспресс», меня зовут Алина, слышно? Вот, теперь слышно, только по разборчику. А, да. Елена Александровна, это вы? Да. Елена Александровна, у нас с вами просрочено на 6 дней, сумма к оплате составляет 12 430 рублей 0 копеек, проценты из них 3 333 рубля 0 копеек. Скажите, пожалуйста, когда будете внести оплату? Благодарю за информацию. Денег пока нет. Как только появится, оплачу. А приблизительно тоже не знаете, когда будет? Не могу сказать. Ну, я обязана просто вставить дату, какого числа вы сможете это сделать. А если вам клиент говорит, не буду платить, что вы тогда ставите? Ну, тогда отказ. Ну, ставьте отказ. То есть вы отказываете? Ну, если у вас нет другого варианта, что сделать? Не буду же вас мучить. Ну, вы знаете, да, что влияет на вашу кредитную историю. Ну, на кредитную вашу историю просрочку. Это же уже давно повлияло. Вы же по закону должны были сразу подать, как у меня просрочка возникла, так через несколько дней информацию. Ну, ваши дни пока не настолько большие, чтобы он вообще влиял. Ну, еще не подали, да, но скоро подойдите, значит. Тогда информирую, что... Информирую, что в случае неоплаты компания будет вынуждена передать ваши документы в суд для принудительного взыскания. Ага. При этом ваш долг будет существенно увеличен на 6 судебные издержки, если вдруг вы решите вообще не оплатить. Ага. Ну. Скажите, данный телефонный номер у вас единственный? Да. Да. Добрый день. Да. Наталья Николаевна, это да. Вы? Меня зовут Евтеев Александр Сергеевич, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. На сегодняшний день сумма вашей просроченной задолженности составляет 135 084 рубля. Банк выдвинул требование оплатить всю сумму просроченной задолженности в период до 25 июня. Аналогичная ситуация со второй просроченной задолженностью 129 089 рублей. Банк выдвинул требование оплатить данную просроченную задолженность до 25 июня. По какой причине вы не оплачиваете просроченную задолженность? Жадность. Что вы будете предпринимать для того, чтобы погасить данную просроченную задолженность? Вы обращались к родным, близким, знакомым, чтобы не ваше собачье дело. Можете конструктивно отвечать на вопросы? Угу. Не ваше собачье дело. Наталья Николаевна, что вы будете делать для того, чтобы погасить данную просрочку? Не ваше собачье дело. Коллег, не можете ответить на вопрос? Нет. Почему? Не хочу. Наталья Николаевна, знаете о том, что банк вправе подать на вас? Да вообще насрать, что вы там куда подойдете. Речь можно как-то? Паузы такие. Наталья Николаевна. Да. Алло. Здравствуйте. Я слушаю. Меня зовут Наталья Михайловна Сташ, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банк. Александра Вячеславовна, с вами говорю. Да. Сумма вашей задолженности перед банком 9052 рубля. Банк выставил вам требование оплаты произвести в полном объеме в течение суток. Когда поступает банк платеж? Что? Когда поступает в банк платеж? Какой платеж? Обычный платеж 9052 рубля. Зачем? Зачем, чтобы оплатить? А зачем? Вы не понимаете очевидных вещей? Нет. Можете обратиться в соответствующие услуги, вам помогут. А это какие соответствующие? Соответствующие чему? Как вопросы будете решать? Какие услуги вы меня отправили, поясните. А то я не понимаю. Ну, если вы не понимаете, это ваша проблема. Как вы будете вопрос решать? Так вы изъясняетесь непонятно, от этого я и не понимаю. Поясните, что вы имели в виду, какие соответствующие так, услуги мне обратиться? Какие услуги мне обратиться? Чтобы вам объяснили значение слов. Так а куда это? Куда хотите. Я еще раз спрашиваю. Хочу к вам. Когда вот я к вам обращаюсь. Вам. Поясните, что вы имели в виду. Куда мне обратиться за пояснением ваших слов? Пусть вам поясняют другие люди. Я спрашиваю, почему мне другие люди должны пояснять ваши слова? Вы что-то из себя извергли? А пояснять должны другие люди. Что за привычка вот ответственность перекладывать? Живете вы где? С мужем вашим. Я не спрашиваю с кем, я спрашиваю где. Ну, вы не знаете, где ваш муж живет? Я еще раз спрашиваю, где вы живете? С мужем вашим, по тому же адресу. Хорошо, вам еще раз перезвонят. Да. Здравствуйте. Да. Звонок из Газпромбанка. Меня зовут Илларионова Валерия Панфиловна. Лариса Викторовна, это вы? Да. Я специалист в Центре ценного регулирования. Лариса Викторовна, у вас имеется просроченная должность по потребительскому кредиту сроком 78 дней. Глава чуть лишняя. Сумму просроченности... На сходе. Сумма просроченной должности... Где мои 58 рублей 94 копейки. Вы что, говорю, больно какое-то писаете? Куртка моя, где? Джинсы, трусы. Ну, видишь, как кровь. Ну, даже мы это побелить. Вы меня там слышите? Там кровь, дрожи, сиди без памяти. И да, мы ничего. Да. Алло. Да, здравствуйте. Анна Сергеевна? Да. Меня зовут Юлия Сергеевна, Восточник Спрятбанка, веду судебное взыскание. Звоню по поводу просроченной задолженности 344 дня по кредитной карте. Почему оплату не производите? Не хочу. Сколько причин вы не хотите? Нет желания, вот и все. Вы обязаны выполнять обязательства своего. Кредитным договором. Угу. У вас имеется задолженность. Его нужно погасить. Не хочу. А требование банка произвести оплату в течение 2 дней. То есть сегодня и завтра. 15600 рублей у вас задолженность полная. Оплата когда поступит? Никогда. По какой причине вы отказываетесь платить? Что случилось? Что на вас повлияло так? Это я же уже сказала. Что вы сказали? Что вы просто не хотите? Да. Но это не является основанием для того, чтобы не платить. Но у меня нет других причин. Когда вы оформляли кредитную карту, у там не было такого пункта, что вы... Если вас не устраивает, придумайте себе другую. Еще раз придумать. Ну, если вас не устраивает эта причина, придумайте себе другую. Ну, а почему мы должны придумывать? А что, я должна придумывать? Ну, придумывать не нужно, нужно платить просто. Мне это не нужно совершенно. Угу. То есть просто вот вы отказываетесь, еще вы работаете, у вас есть доход, но оплату вы не хотите. Угу. Настя также вас будет взыскивать, это в судебном порядке. Задолженность. Удачи. Либеры счеты ваших карт. То есть вы не против, да? Угу. Хорошо, значит, на данный момент у фирмы отказ в погашении. Ожидайте звонков. Зачем? Зачем мне ожидать звонков? Ну, там задолженность отчислится. Ну и зачем мне ожидать звонков? Ну, вас беспокоит еще не один раз. Так а зачем мне этого ожидать? Ну, а как же? Как же? Вдруг вы все-таки решите рассказать причину, почему вы не хотите оплачивать свою задолженность. Так, а зачем мне ожидать звонков? Ну, потому что они будут поступать, ожидать. Так, а зачем ожидать их? Ну, что вот это вот? Это просто колхозное выражение такое. Ожидайте. Это вот как, я не знаю. Я вот представляю такую тетку из 90-х в бегудях, в халате. Папиросы, она такая, ожидайте. Ну, а вот она, ей уместно, а вы к чему это говорите? Зачем мне ожидать ваших звонков? Понимаете? Нет логики в этом выражении. Потому что звонки вам будут поступать не один раз. Так, а зачем мне их ожидать? Господи, ну какой же у вас скудный уровень интеллекта? Ну, вы не можете ответить на простой вопрос. Вот вы ляпнули про ожидать, и теперь никак не выкрутиться, не отвертеться вам. Ладно, идите уже, восвояси. До свидания. Пока.